Дело в том, что торговлей спайсом заинтересуются причем довольно сильно. Поэтому, чтобы блокировать попытки любого преступного синдиката захватить этот сектор внешней торговли НАБУ, требовался довольно специфический администратор, и Джон подходил под это описание максимально полно. На данную операцию было потрачено примерно 30 миллионов кредитов. Основная часть суммы ляжет на перемещение крупной космической станции из пункта в пункт. Для этого используют два крупных транспортных корабля, которые своими мощными притягивающими лучами переместят военную станцию. Хотя у нее и самой есть двигатели, однако не такие уж скоростные, да и рискованные в управлении, поэтому перемещение крупного объекта осуществляется специальными крупными транспортными кораблями. Правда, тащится крайне медленно, но это лучше стерпеть. Плюс выгода от этой операции явная. НАБУ приобретает крупную военную станцию, которая при ее полном оснащении надежным оружием, а главное крупнокалиберным, сможет помочь отразить нападение крупных кораблей противника. Станция эта вообще-то стоит 300 миллионов, что немало, а так практически на халяву. Ведь Галактическая Республика даже не признала существование этого пиратского государства, поэтому формально обиженным некуда жаловаться, потому что являются законным военным трофеем при уничтожении крупного очага пиратства. Да, и не захотят связываться с джедаями, которые и проводят данную операцию. А главное, какие политические дивиденды. Народ НАБУ увидит, что королева в выполнении своих прямых функций, защиты граждан государства, проявляет просто неприличное служебное рвение. Да и казне это практически ничего не стоит. Хотя насчет последнего я не был бы столь уверен. Все-таки расходы на содержание будут отнюдь не маленькими. А не маленькие расходы – это обычно финансовая нагрузка на казну, из чего следует увеличение налогов, а вот этого уже никто не любит. Важно провернуть все так, чтоб налоги остались на том же уровне, однако мы смогли реализовать все проекты, связанные с оборонной. А для этого требуется решить проблемы с экономикой. «Решаем эти проблемы», – сказала мой учитель. «Миллиард кредитов нам в год орден выделил». Миллиард кредитов – это, конечно, кстати, много, однако на подъем сектора Чоммил не особо хватит, требуется больше свободных активов, которые потом можно опять вложить. Поэтому я друга своего попросила прибыть на НАБУ, дабы он смог координировать наши финансовые ресурсы для развития этой планеты. К нашей честной компании тогда присоединился человек на вид средних лет, однако уже с седыми волосами, с довольно цепким взглядом. Ему было не 50 лет, как я думал, а 400. Учитывая передовую медицину галактики, за деньги можно было купить и в 4 раза большую жизнь, чем тебе отмерено природой. Тут и исправление генетических дефектов, клонирование частей тела, в частности внутренних органов, регенерация кожного покрова и множество всего прочего. Однако, чтобы продлить себе жизнь в комплексе, требовалось обладать очень большими деньгами, но тут главное не деньги, а еще и власть. Чтоб выйти на все эти лаборатории и другие секретные медицинские учреждения, обслуживающие богатых и влиятельных разумных. Как оказалось, это была бюджетная версия Хиводамаска, то есть разумный, который не достиг такой власти, как Муун, однако не уступал ему в упорстве. Разница, пожалуй, была только в лигах. Наш знакомый, пожалуй, был на два порядка младше той, в которой обитал Хиводамаск. Однако это все еще был довольно влиятельный человек, которому как раз стало скучно, и он не против посвятить лет 10-15 своей жизни и часть активов своего банковского холдинга для увеличения влияния на буфсекторе. Так сказать, вспомнить молодость, когда у него еще ничего не было и пришлось все строить с нуля. Правда, в этот раз прохождение подобной игры будет с изрядной долей читов, потому что требуется быстро в течение менее 10 лет накачать НАБУ деньгами. Однако не это важное, важно вложить все это в реальные производства, в малый и средний бизнес, который обеспечит подъем экономики в 10-20 раз, а возможно и больше. Все это необходимо для того, чтобы мы могли без угрозы для благополучия граждан тратиться на свои военные игрушки. Сейчас список этих игрушек ограничен стандартными корветами и такими же стандартными и паршивыми истребителями, плюс бомбардировщиками. Все-таки Падме не дура, она вернула того умного бита, который изобрел N6 Скурдж и дала ему полный карт-бланш. Правда, вместе с ним и вернулись пираты. Правда, их скорее можно назвать революционерами, которые грабят исключительно торговую федерацию, так, что не подпадают под немедленное уничтожение силами флота НАБУ. Поэтому они, наверное, и вошли в состав этого флота. Как уже упоминалось, Падме не дура, и понимает, что такие нападения, как то, что произошло, могут пойти потоком, и пока сформируется еще флот, гражданам требуется защита. Вот доблестные революционеры капитана Нима и осуществляют охрану в секторе Чоммил за весьма умеренную плату, а покровительство над этой системой джедаев, причем в количестве, позволяет держать мозги доблестных революционеров в тонусе. Правда, флотом все-таки придется озаботиться, причем довольно быстро. Этим вопросом как раз решил заняться и Чу Шэнь-Джо, учитывая, что его учитель, как и он сам, были боевиками, часто на коротке пересекающиеся со многими военными, у него в этом будет довольно большой опыт. После того, как мы вошли в систему, я приблизился к станции и сел на ее обшивку. Такой наглости от нас явно не ожидают, не говоря уже о том, что мы невидимы для любого сканера или же в оптическом режиме. Нас можно обнаружить, только врезавшись, но учитывая, что в пилотском кресле я, то этого не произойдет. Перед атакой мы решили произвести сканирование, с чем связаны определенные риски. База могла засечь подобные потуги, однако они были необходимы по ряду причин. Ведь хоть в архивах Ордена Джедаев чертежи данной станции были, однако кто знает, насколько они решили изменить планировку станции, ведь по конкретно по этой станции информации весьма мало. Нет, кто правит и зачем правит, такая информация есть. А вот инженерно-технической сгулькин нос, к несчастью. Поэтому мы провели детальное сканирование военной станции. Видимо, пираты не обладают действительно хорошими инженерами, которые могли бы включить системы подавления, которые бы заглушили бы нас. Поясняю, как 3000-летняя станция может заглушить одни из самых совершенных сенсоров этого периода. Дело в том, что после разборок с Закуулом началась Третья Галактическая война, а потом и Четвертая, потом и Пятая. Империя Ситхов и Республика не смогли остановиться. Просто не смогла. Галактика после Пятой войны лежала в руинах, весь гражданский сектор дышал на ладан. Галактика просто не могла обслуживать те передовые военные технологии, которые изобрели все стороны. Поэтому после последней войны произошел резкий откат технологий, даже в технологически развитых секторах, после чего начался длительный период восстановления, а потом еще одним откатом технологиям послужила почти тысячелетняя война с новым орденом ситхов, которая раздробила галактику на множество маленьких ситхских империй, которые все свои скромные ресурсы вкладывали в военную сферу, в результате чего обслуживание технологий, которые были стандартными, обходилось слишком дорого. Апогеем всего этого стало, что джедаи и ситхи на Руусуане сражались практически палками, световыми мечами, но практически палками. А технический уровень цивилизации был ниже, чем во времена Санрейдера. Да, что там генераторы, которые создают искусственные звезды, чтоб использовать для питания военных и гражданских объектов, которые использовали на Закууле. Теперь их нет, и как помнится, только с течением времени изобретут глейзеров, генераторы солнечной ионизации. Нет, в чем-то мы действительно продвинулись, но опять же из-за всех этих войн все неровно. Война может двигатель прогресса, только никто не учитывает экономическую нагрузку на население, потому что как раз на гражданский сектор забивают болт, используя его только как средство генерации ресурсов для войны, изымая большую часть средств из гражданского сегмента. И ответочка не замедлит себя ждать. Какой бы тоталитарный режим ситх не установил в своем сегменте космоса, но если он забил на гражданское управление и посвятил все свои ресурсы войне, произойдет коллапс экономики, который не исправить ни массовыми казнями или же чем-то подобным, что любит ситхи. Войну нельзя вести вечно, война лишь короткий промежуток в политике государства, которое мобилизует все ее ресурсы на несколько лет и предполагает точные или близкие к точным результатам. Ситхи этого не понимали, поэтому и были довольно посредственными правителями. Тот же МК-55 многое мне рассказал о судьбе Санрейдера. В холодную войну, а также во вторую галактическую, убил множество лордов ситхов. Даже более всюду, где он появлялся, появлялась вереница трупов, буквально в промышленном масштабе. Многие из таких лордов распоряжались доверенными им ресурсами крайне глупо. Они бы сами себе шею свернули, если бы не были одаренными. А так приходилось с ними расправляться. Как только мы начнем действовать, Энакин, ты должен будешь уничтожать все вооруженные корабли в этой системе и обеспечить прикрытие для транспортов, сказала учитель, надев на себя шлем, подходящий под ее расу. Принято. А Саш решили оставить со мной, так как она не была настолько опытна в смертоубийствах, как ударная команда джедаев. Как только все джедаи, дроиды и дроидики вышли из корабля через ангар, из которого откачали весь воздух. Жаль, нельзя на станцию протащить танк, хотя от него пользы там будет сгулькин нос. На подобных станциях главная сила как раз тяжелые пехотные подразделения в силовой броне, которые могут не бояться стрелять на полную мощность из своих оружейных систем, так как они, во-первых, в герметичном бронескафандре, а во-вторых, что само жилье, где обитают люди, отделенно от внешней стенки, которая разделяет станцию и пустоту как минимум 20 метрами технических коридоров. Напоминаю, это не вшивая гражданская станция и не корабль, это военная станция, которая предназначена для ведения боевых действий, а также рассчитана на то, что при возможности вражеский флот будет стрелять по ней из всего, что у него будет, и ей надо будет сохранять живучесть максимальное количество времени. Все-таки это военный объект, поэтому как раз его мы избрали для того, чтоб он охранял Набу, Китана, говорю я ей. Да, мастер, спросила голограмма девушки, которая в большей части и была кораблем. Переключай большую часть всех своих мощностей на то, чтобы координировать атаку, исходя из тех данных, что поступают на твой тактический модуль. Мои дроиды установили на поверхности станции несколько сенсорных комплексов, которые обязаны будут постоянно сканировать станцию, и на основе этих данных Китана должна отдавать приказы. Так как сенсоры моего корабля будут заняты тем, что отслеживать цели, в которые я буду стрелять, погружаюсь в силу. Уже спустя 10 минут чувствую, как множество разумных начали уходить в силу, а на специальном терминале, который располагался у меня по правую руку, вижу голограмму станции, а также очаги боя, которые затеяли различные группы дроидов, чтоб отвлечь охрану. НК-55 и Елена, например, пошли в бар, другие же в казино или же в другие места концентрации пиратов. Исключениями разве что стали их укрепленные базы на самой станции. Незачем гробить силы об оборону таких точек, когда они сами готовы будут выйти и погибнуть. Ведь атаку пока никто не объявил, только множество огневых контактов с дроидами или же не с дроидами. Перестрелки тут возникают часто. Однако наряды пиратов выезжают только на важные точки, остальные неважные. Закладываю вираж и беру на прицел один из самых мощных кораблей, базирующихся в данной системе. Это оказался крейсер, причем довольно паршивый, поэтому я решил атаковать его. Главной человеческой эмоцией является страх. Пираты одновременно любят, когда жертва испытывает страх, однако понимают, что есть те, перед которыми уже они должны испытывать страх. Возьми они, например, меня или Ассаж в плен, они бы поизгалялись над нами, чтоб отомстить нам за страх, который испытывали перед нами. Поэтому я решил окончить бой еще до его начала. Под маскировкой разгоняюсь и выхожу на боевой курс, устанавливая в системе управления огнем координаты различных целей, которые надо отслеживать в первую очередь. За несколько секунд до открытия огня снимаю маскировку. Первоочередная цель – боевая рубка. Место расположения всего высшего командования врага. Часто рядом с боевыми рубками располагаются комнаты старшего офицерского состава этого корабля. Так что уничтожить рубку – это верный способ вывести корабль из строя. Пока поймут, что произошло, я успею сделать еще 2 или 3 залпа. Залп. В космосе не распространяется звук, однако в самом корабле, по шипению систем охлаждения, а также вибрации от интенсивности огня, легко понять, что происходит. Боевой информационный центр крейсера врага просто взорвался. В очень яркой вспышке, интенсивность щита, который работал в минимальном режиме, не смог сдержать 4 турболазерных болта, после чего корабль опять ушел под маскировку. Операторы систем слежения на остальных кораблях повыскакивали со своих мест, ведь резко изменилась обстановка, и на самом передовом корабле из имеющихся у пиратов расцвел взрыв, и никто не мог понять, почему это произошло. Однако все стало понятно, когда на несколько мгновений появилась отметка какого-то неизвестного корабля и последовал залп, и этот корабль опять исчез с лидеров. Все операторы сенсорных комплексов начали судорожно вызывать своих капитанов и передавать им информацию, а капитаны не могли понять, что происходит. Однако своим звериным чутьем уловили, что пришел большой и пушистый северный зверек. А когда корабль опять появился на системах, так произошел крупный взрыв. Это взорвался реактор крейсера, а возле станции появился корвет, довольно необычной компоновки. По открытому же каналу пошло сообщение, плюс с видеосопровождения. На мониторах, тех капитанов, которые решили прослушать сообщение, появилось изображение, где в пилотском кресле сидел обычный пацан человеческой расы 10 лет от роду, говорит Падаван Джедай. В этой системе силами спецгруппы Ордена Джедаев проводится специальная операция по освобождению граждан субъектов Галактической Республики от рабства. Всякий, кто останется в этой звездной системе после 10 минут, отпущенных вам для того, чтоб улететь, будет уничтожен. Всякий, кто попытается приблизиться к станции, будет уничтожен, а для всех остальных время на отступление сократится до 5 минут. При повторной попытке приблизиться столь щедрое предложение Ордена Джедаев будет отменено, и вы все как представители или союзники организованной преступной группировки будете уничтожены при сопротивлении. Тут все пираты поняли, какой именно северный зверек пришел к ним в гости. Джедай. Этим словом пугали, используя это слово, хвастались в стиле: «Да я десяток джедаев вертел». Однако все понимали, что это глупое бахвальство. Те, кто действительно убивали джедаев, не хвастались этим, потому что они и так об этом знали. А чем сообщали информация от корпуса юстиции, объяснением, почему конкретно этого разумного надо живым или мертвым доставить порогу корпуса юстиции. Убийц джедаев уважали, в первую очередь потому, что они были одними из лучших бойцов в обитаемой вселенной. Даже не каждый мандалорец может похвастаться тем, что убил джедая. И то, что джедаи заявились в столицу крупного конгломерата пиратов на одном корабле и приказали всем нахрен убираться. Кстати, в первые минуты после того, как сообщение закончилось и джедайский корабль ушел под маскировку, капитаны напрягали мозги, чтоб понять, что он вообще сказал. Просто парень не использовал ни единого мата, вот и у пиратов переклинило. Дураков умирать не было. Может, конечно, если они всей толпой начнут прорываться к станции и победят этот корабль, что крайне маловероятно, но ведь он убьет кого-то из них. Мощь пушек уже оценили, так что капитаны кораблей решили перестраховаться и не сложить свои жизни зазря, а один за другим начали отступать. Айнакин тем временем удивленно на это посмотрел. Да, здравомыслие присутствует. Удивительно. НК-55 и Елена. Двое дроидов-убийц шли по коридорам станции, и у них было довольно приподнятое настроение. А все потому, что им нравилось то, что они делали. Потому что там то тут появлялись разумные с бластерами и сразу же получали пару желтых бластерных выстрелов из тяжелой штурмовой винтовки НК-55 и штурмбластера Елены. Они десантировались на эту станцию всего 10 стандартных минут назад, а уже устроили такой переполох. Для начала стоит сказать, что джедаи решили занять все самые важные точки станции и совершить в принципе контролируемые диверсии, до того момента, как прибудут эйланцы и закончат ту бойню, которая сейчас идет на этой станции. НК-55, Елене, а также всему десантному наряду корвета под управлением Китаны, но это в основном скай-десантникам и дроидикам приходится зачищать основные центры, где собираются пираты. Ведь проще их расстреливать как раз в таких заведениях, как бары, чем портить хорошие корабли, если они вылетят из ангаров, перед этим пробив ангарные створки, чем изрядно попортит станцию, да и добавит мастеру Энакину изрядную долю хлопот. Ведь всеми, кто оказался за пределами станции во время блокировки, придется разобраться как раз ему. Своей первой целью пара дроидов решила наметить бар. Это произошло еще до того, как джедаи ввели блокировку. Скрытно приблизиться к бару было вполне возможно, ведь Елена выглядела как обычная наемница, правда, с довольно миловидной внешностью, а за ней шел обычный протокольный дроид. Да у них было оружие, однако тут это никого не удивляло, даже несмотря на то, что Елена была дроидом с усиленным бронированием в проекциях основных конструкционных элементов. Она все-таки надела кирасу и разгрузочный жилет, где несла оружие за себя и за НК, потому что к дроидам-убийцам в этой галактике привыкли относиться весьма серьезно. Замечание. На моих сканерах, там 40 мешков с мясом, у которых есть оружие. Заходим и убиваем всех их, а может, еще и обсудим человеческий юмор. Предложила дроидесса, снимая штурм-винтовку с предохранителя и выводя свои боевые алгоритмы на максимум. Утвердительно. Как раз возникает забавная ситуация. Мешки с мясом, чтоб повеселить себя, часто рассказывают друг другу истории, которые вызывают смех. Заготовка как раз под эту историю как раз сейчас есть. Начинаться она будет. Два дроида-убийцы пришли в бар. На этих словах НК-55 и Елена вбежали внутрь бара и явно продемонстрировали всем направленное на них оружие. Какой-то мешок с мясом с хорошей реакцией успел направить на них бластер. Это единственное, что он успел перед тем, как у него в голове образовалась красивая дырочка. Не надо было вставать в классическую позу для стрельбы. После чего в баре начался ад, благодаря совершенным комплексам наведения и прицеливания. Два дроида как в тире просто расстреляли большую часть вооруженных посетителей. И неважно, что они пытались делать, хоть переворачивать столы и стрелять в ответ или же перекатом уходить с линии огня. Все это не помогло, и спустя всего 30 секунд все вооруженные гости этого заведения были мертвы. Стоит сказать, что все остальные посетители пребывали в панике, а особи женского пола, которые не лежали на полу с простреленными головами, очень громко голосили и бежали к выходу. Как раз они обеспечили обороняющимся десяток лишних секунд. Все-таки сквозь толпу стрелять трудно, чтоб поражать нужные цели. Ворчание. «Оставь!» Остановил было дернувшуюся для выстрела Елену, и изящная женская спина скрылась за выходом. «Это простая шлюха». «Шлюха?» Не поняла дроидесса. «Да, самки, оказывающиеся сексуальные услуги за деньги. Правда, многие особи мужского пола предпочитают называть так своих подруг, которые совершили сексуальный акт с другим разумным помимо его. А это какая? Вероятнее всего первая. Хотя должен сказать, что часто это слово еще используется, чтобы оскорбить женскую особь, хотя она не подпадает ни под первый и ни под второй пункт». Данное заявление буквально на секунду подвесило цепи дроида-убийцы. Как это прикреплять идентификатор к какому-либо предмету или особи, если бы она не удовлетворяла каких-то базовых для этого идентификатора особенностей? Это то же самое, чтобы она убила безоружного человека, потому что он был бы вооружен. Похоже, у мешков с мясом вся жизнь сплошная муть и противоречия. Удивление. Бармен жив. НК-55 подошел к стойке с алкогольными напитками, большинство из которых не были разбиты. Потому что дроида-убийцы не тупые в один, которые стреляют не в цель, а в сторону цели. А куда попадет драгоценный бластерный заряд, не волнует. «Жить хочешь? Д-д-д-а!» – выкрикнул человек, который оказался барменом и не успел убежать. «Тогда налей карелианского мне и моей подруге». Бармен дрожащей рукой, разлив почти половинную бутылки на стойку, налил в два стакана янтарной жидкости. «Зачем это?» – спросила Елена. «Пояснение. Окончание шутки». Два дроида-убийцы вошли в бар, чтоб выпить. Елена задумчиво взяла стакан, то же самое сделал НК. Они, подражая органикам, взяли стаканы, высоко их подняли, и НК-55 произнес: «Тост за продолжение функционирования и отстрелы мешков с мясом, которые не угодили хозяину». И они чокнулись, затем разогнали свои стаканы, но выплеснули содержание стаканов мимо их голов, потому что ни один из них не мог пить. Нет, у Елены был предусмотрен рот, но чисто чтоб имитировать движение губами. «А ты точно уверен, что это смешное?» — спросила Елена, потом обратилась к бармену. «Это ведь смешно?» — тот усиленно закивал. «Вроде бы, если это смешно, то люди должны смеяться». «Устала. Мешки с мясом не могут смеяться, когда у них проблемы с мочеиспускательной системой. Пошли, нам еще сейчас убивать тех, кто прибудет сюда разбираться». Стоит сказать, что на многие объекты на станции напали дроиды, чтоб спровоцировать неразбериху и вызвать тех, кто отвечает за безопасность на станции, чтоб решить эту проблему. Однако решать проблемы с НК-55 смог бы разве что Аркан. Так что не каким-то мерзким пиратам, которые даже не сподобились облачиться в броню и бегали в обычном тряпье, с довольно средними по дерьмовости бластерами останавливать боевого дроида Вечного Союза. И он им покажет, как он это сделает. Еще когда они вышли из бара, то увидели, как на ближайшую стоянку садятся обычные спидеры, разве что это были спидеры с изрядной вместительностью в несколько десятков разумных. Главное, что определили сенсоры дроида, все они были вооружены. Синхронный огонь двух дроидов из бластеров, который был переведен в противотанковый режим, несколькими выстрелами на всю батарею посшибали всех, так как они целились в топливную систему. А попадание разгоряченной плазмы в топливную систему привело к детонации топлива и взрывам. Выжившим не повезло, еще тем, что в одну из уцелевших машин после обстрела Елена кинула гранату. В ответ послышался крики. И почему они постоянно кричат? Естественная животная реакция. Почему мешки с мясом во время боли кричат? Потому, что это облегчает боль. Странные эти органики. После чего они спокойно начали ходить по станции и расстреливать любых вооруженных людей, благо энергоячеек у них было очень много. И вот уже блокировка всех систем произошла, и только частота нападающих продолжает работать. Поэтому дроиды обнаружили мелкие группы пиратов и просто их уничтожали. Часто им становилось скучно, так как пираты забаррикадировались в каком-то помещении. Тогда Елена трансформировала свою руку в огнемет и просто выжигала весь воздух в помещении. В большинстве случаев этого хватало, ведь пираты крайне расхлябанно относятся к своему снаряжению, из-за чего не носят постоянно шлемов с возможностью фильтрации или же предоставления снабжения воздухом. Вот джедаи не такие, сразу облачились в бронескафандры. Хотя это возможно от того, что им не хотелось испытывать, насколько они хорошо владеют техникой силового щита, который бы уберег их и от радиации, и воздух сохранил бы и давление. В общем, все. Если бы джедаи были менее щепетильны, то можно было просто стравить весь воздух и все. Тогда бы станция досталась бы без любых усилий. Хотя им еще необходимо освободить рабов, так что не стоило им это предлагать. Шутки понять не смогут. После того, как джедаи заблокировали всех разумных в помещениях, это сделано для того, чтобы отделить людей с оружием от людей без оружия. Потому что у того, у которого будет оружие, просто прожжет дверь и вырвется на оперативный простор, где и встретится с дроидом или джедаем, который их и убьет. Поэтому дроиды шли со средней скоростью, изредка вступая в бои. Ведь по станции ходил десяток джедаев, 50 десантников и 2 десятка дроидик. А скоро и прибудет Иланская гвардия, которая закончит работу по усмирению такой большой станции. Хотя они должны будут зачистить ангар и предоставить в распоряжение джедаев все корабли, что там будут обнаружены. НК-55, там есть много вооруженных разумных, заметила Елена. Это штаб? Нет, там слишком много особей женского пола без оружия. Скорее всего, это бордель. Пошли зайдем. Дроидесса чуть подумала. Новая шутка. Два дроида-убийцы пошли в бордель. Утверждение. Хорошая шутка. Твой второй этаж, мой первый. Если сопротивление будет слишком сильным, пользуйся огнеметом. Разумеется, дроиды не собирались входить через парадный вход, это было не в их привычках. Елена оттолкнулась от поверхности благодаря мощным сервоприводам и прыгнула в направлении стены, которую в полете разнесла со штурм винтовки, выставленной на максимум, поэтому перед ней стена разлетелась на мелкие осколки, которые немного повредили ее кожу и одежду. Буквально ввалившись в образованный проем, она перекатом ушла с возможной линии атаки и сразу же бросилась бежать по коридору, в конце которого встретила несколько пиратов разных видов. Первый лишился головы от выстрела штурм винтовки, второго она ударила ногой в район печени, отчего он отлетел на несколько метров и врезался в стену. Этот пират был также готов, с такими повреждениями не живут. Потом она поднырнула под бластер третьего бандита, который уже выстрелил, и заряд прошел рядом с головой присевшей Елены. Два точных движения, и бластер пирата уже в руках у дроида. Пиу, пиу. Два выстрела, третий и четвертый оседают мешками на пол. Андроид резко посмотрела на дверь, рядом с которой происходил весь бой, и мощным пинком вышибла дверь. «А-а-а!» – закричала жалкая самка Твиличка и несколько раз выстрелила из бластера. По положению ее тела, а также руки, дроидиса просчитала траекторию всех снарядов и просто резкими рывками уклонилась. «Брось!» – приказала Елена. Твиличка выронила бластер из рук. «Только безоружные выживут на этой станции. Так что 10 раз подумай, чем возьмешь этот бластер в руку». Благодаря мощной аналитической программе Елена поняла, что эта самка не бандитка, а просто работница данного заведения, и просто не захотела ее убивать. «Все поняла, самка?» «Да, вот и хорошо». И не отвлекаясь от разговора, закинула в извилистый коридор гранаты. Мощная вспышка резанула по глазам еще одному отряду пиратов, а спустя 3 секунды они умерли. Запасливая дроидесса даже не стала на них тратить заряды бластера, а просто свернула шею или пробила грудную клетку. Как кому повезло. Негодование. «Ты отстаешь от графика», — проворчал по связи НК-55. «Извини, ускорюсь». Оби-Ван Кеноби был хорошим бойцом, однако у него были кое-какие проблемы с самодисциплиной, чего стоит его отрочество. Сбежать из ордена и вести в бой революционеров. Да, он был горячий и не сдержан, хотя эта его черта никуда не делась, просто джедай научился ей управлять, хотя и не всегда выходило. К боям он уже давно привык, однако мол заставил его занервничать, потерять контроль, поддаться эмоциям, в частности гневу и страху. Эмоции – это, конечно, неплохо, но где они могут помочь? В каком именно деле? Кроме, пожалуй, актерского или любой другой профессии, где нужно обнажать свою душу и играть эмоциями, чтобы сделать шедевр. Подавшись эмоциям, командир корабля как может запаниковать и утратить суть боя, так и пойти на бессмысленный таран. Сколько было примеров, хотя очень малоэмоциональные расы, такие как биты, например, часто могли проигрывать более эмоциональным расам, так как не понимали эмоций, и делали расчет, что враг такой же, как они, малоэмоциональный последователь логики, в результате чего часто ошибались, впрочем, как более эмоциональные. Баланс силы и баланс эмоций, джедаи поддерживать как в себе, так и в галактике. Их работа очень тяжелая, однако кто-то должен на ней работать, жертвовать жизнью во имя других. Причем, кстати, жертвовать жизнью значит, что они не только могут умереть на этой работе, а то, что они, управляя своей жизнью, ведут ее по самому сложному пути, без семьи, без детей, без права на любовь. В этом и состоит жертва жизни. Прожить свою жизнь не ради себя, а ради других, при этом также имея желание. Вот и сейчас они идут в бой против во много раз превосходящего противника, из-за долга, который возложил на них дар одаренного силой. Во все времена существовало два направления пользователей силы: те, кто ставит свой дар на службу разумным, и те, кто пользуются им, чтоб поставить разумных на службу себе. Третьего не дано. От интеллекта или происхождения это не зависит, только от самого человека. Вообще, пообщавшись со многими политиками, Оби-Ван Кеноби пришел к парадоксальному выводу: никто не достоин править. В частности, люди, они вообще самые забавные существа в галактике. Они могут возносить над собой абсолютно кого угодно, от идиота и шута до великого правителя. Но участь всех неизменна, в мусорной корзине под ушатом помоев. Если идиотов и шутов не пытаются обелить, то вот великих правителей пытаются. Кстати, великими они считаются только потому, что выполнили маленькую долю своих же обещаний. Даже не всю, а только долю. Да и люди тоже устроены забавно. Если выйдет очень хороший администратор и расскажет о реальных возможностях, то его оплюют, потому что он не обещает золотых гор, значит и плохой. Но даже встреча с Падме не убедили его в обратном. Она взошла во власть на волне антикоррупционных настроений и действительно обеспечив приемлемую чистоту власти. Только она не смогла защитить свой народ, не предвидела этого, зарубив часть оборонных программ. И что из этого вышло? Попытка крайне экстравагантного самоубийства. Теперь же они пришли на Набу, чтоб показать всем, как можно управлять своей планетой. Однако их ведь тоже оплюют, или это просто его такое циничное представление о всем человеческом роде, которые будут славить Ситха, даже если он убивал по 1000 детей в день, но будут плевать джедая, который их спасал. Но у него есть долг, и он благодарен ордену, что из него воспитали не джедая, а человека. В отличие от толп пиратов, что тут обитают, джедай шел как раз к месту, где содержались рабы. Это было просторное помещение с довольно большими ямами, в которых и содержались рабы. Их соответственно охраняли пираты при полном параде с бластерами наголо, хотя единственное, с кем они в состоянии воевать, так это с обессиленными рабами. Оби-Ван Кеноби спокойным шагом шел в направлении входа в это помещение. Как сказала Китана, там около нескольких тысяч человек, но в основном это рабы. Охраняют же их не более сотни, а с сотней он как-то справится. Два охранника, стоящие у входа, очень сильно напряглись, когда в их сторону начал идти разумный в бронескафандре, причем не самой дешевой модели. Звериным чутьем они почувствовал, что дело пахнет очень плохо и их сейчас будут убивать. Вскинутые бластеры не помогли. Мелькнула какая-то голубая тень, а точнее линия, и их головы попадали на пол станции. Он физически не сможет сохранить жизни всем, а тут в приоритете жизни рабов, плюс на них не распространятся законы республики, так что формально он их и арестовать не может. Впрочем, по тем же формальным законам, данное государство не признано никем, поэтому права его жителей также никем не признаны. Они бесправны, их не защищает ничто, кроме собственного бластера. Но как только они покусились на разумных, у которых есть права, и чье государство пошлет им на помощь свои мечи, все меняется. Он просто активировал панель карточкой доступа, которую взял у трупа. Войдя в большое помещение, он начал методично зачищать всех встреченных врагов, которые не замедлились появиться. Четверо надсмотрщиков уставились на него как на чудо галактики. Удушье силы, техника не темная, не светлая, просто это телекинез, направленный к горлу противника. Джедайская техника отличается от ситской только мгновенным убийством. Джедаям незачем терять несколько секунд на то, чтобы почувствовать ужас жертвы. «Эх, парни, у нас тут очередной мститель», — сказал с верхней рамы один из наблюдателей. На него нацелили по меньшей мере десяток стволов. «Глупые, сдавайся». На что он просто активировал световой меч и стал в стандартную позу Сарису, приготовившись отражать выстрелы. Как раз на активацию меча и среагировал весь этот сброд и начал стрелять. Отражать выстрелы было несложно, куда сложнее было успокаивать свои мысли, чтоб стоять ровно под градом снарядов. От снаряда можно уклониться, но не отражать узким лучиком света. Это знают все, даже джедаи. Стоит сказать, стреляли пираты неважно, из более чем пары сотен выстрелов. Угрозу для него несло только 30, а потом он пошел в атаку. В основном для этого он пользовался бластером. Джедаев, разумеется, учит обращению с бластером. У него, например, была специализация мастер-снайпер, другое дело это редко, когда приходится делать. Расстреляв всех надсмотрщиков, он выбросил бластер. Благо он был взят вместе с кодом у охраны на входе. Неблагородное оружие. Стоит сказать, что при его прибытии все перепугались, из числа рабов. А кто бы не перепугался. Приходит тут некто и убивает всех их врагов, к которым уже начали испытывать страх. «Эй, джедай!» — крикнула одна из рабынь, которой выделили целую отдельную камеру. Стоит сказать, одета она была так себе, какое-то тряпье на голое тело. «Я шеи везла, из клана везла. Мандалорка, тут, не тот ли она мститель, о котором упомянули надсмотрщики?» Причем в ее эмоциях читалось, что она действительно хочет помочь. Прям жаждет. Оби-Ван Кеноби телекинезом поднял кинутую винтовку, и подошел к камере и нажал на кнопку выхода. Тут сразу все рабы заголосили, чтоб их выпустили, однако этого делать пока он не планировал. Девушке же он кинул винтовку. Та удивленно на нее уставилась. Так просто, джедай ничего не ответил, ему ведь еще защищать этот сегмент станции. Когда Мандалорка быстро подбежала к трупам охранников и начала их раздевать, в частности, их куртки и энергоячейки нужны больше ей, чем им. Все равно их сожгут в мусоросборнике. Клан Визла выступал на стороне дозора смерти радикальных мандолорцев с целью убить герцогиню Сатин Крайс, сказал джедай. «А ты откуда знаешь?» — с вызовом спросила девушка, которой, кстати, было не больше 17 лет. «Я ее год защищал», — ответил Оби-Ван Кеноби, о том роковом году, когда он полностью решил отринуть свои чувства во имя служения своему ордену, отринуть свою любовь, чтоб стать джедаем. «Тогда не волнуйся, я из других визлов. В таком случае, ты не будешь против, что мы слегка сократим число твоих тюремщиков. Буду только рада». Из-за ангарных створок выбежало несколько пиратов, практически сразу же они умерли. Зеленый световой меч в мгновение ока прервал их жизнь. Мастер-джедай Джон Антиллес не собирался никого щадить. Пират должен быть мертвым. Он сам решил зачистить этот сектор станции, а конкретно ангары, где скапливалось наибольшее количество антисоциального элемента. Не то, чтоб Джон был жестоким, просто он слишком много знал. Много лет он жил вместе с этими разумными, отравляясь миазмами их мира, поэтому испытывал отвращение к ним и в глубине души желал, чтоб все они сдохли. Понятное дело, что мастер-джедай знал, почему люди стают на преступный путь, однако со временем он стал глухим к слезливым историям, став считать всех преступников солдатами, солдатами врага, который сам по своему усмотрению решил воевать за понравившиеся ему идеи, поэтому его и можно уничтожить. Затем он сблизился с дроидом, который был одного из пиратов, и просто его располосовал, при этом отметив, что джедаи довольно консервативны и не имеют традиции использовать специализированную боевую технику. Причем, именно джедаи, остальные светлые ордена с боевой направленностью обычно не пренебрегают таким подспорьем, хотя, теперь и у них появилась своя боевая техника. Но даже так и джедаи, и ситхи иногда устраивают войны галактического масштаба. Джедаи заняли лидирующие позиции в галактике, ситхи пытаются это лидерство оспорить. Вот и воюют уже 5000 лет, остальные же организации одаренных смотрят на это со странной иронией. Страшно будет, если все одаренные галактики решат вступить в войну. Галактика будет гореть, и умрут триллионы. Мысли мастера джедая, разумеется, были не столь обширны, поэтому сразу же рывком он сблизился с 20 пиратами. Первый росчерк меча был горизонтальный, второй уже вертикальный, третий же располосовал человека напополам. Вдоль линии симметрии тела мастер-джедай пошел в наступление, на отбросы общества, прикрывшись одним из них от выстрелов, а меч рубящим ударом прожег несколько сантиметров вглубь, такой податливой плоти. Потом мастер-джедай просто увеличил плотность своего толчка и выдал его круговым движением. Всех пиратов разбросало, они ударились об стены, из-за чего их позвоночники противно хрустнули. Живых уж точно нет. Спокойно направился дальше, Однако инстинкты сработали на автомате, и он отразил выстрел. Повернув голову, Джон увидел, как ребенок лет 10 оседает на пол. В его руках был бластер. Что ж, не повезло, видимо, с одной из окраинных планет, мечтал о богатстве, славе и шлюхах, а умер в безвестности. Впрочем, его выбор, ведь он солдат. Из-за каких-то ящиков выбежали 5 человек, они сразу же взмыли в небо, и их шеи хрустнули. Тут к ним на помощь подоспели десяток пиратов, поэтому 5 тел были брошены как раз в них. Пока преступники отвлекались, Антиллес сблизился с ними и точными росчерками меча расчленил их. Что ж, пираты теперь понимают, какой страх они наводят на обычных безоружных людей, которые не могут им ничего противопоставить. А как государство применяет к ним меры, которые они применяют к другим, сразу же вспоминают о существовании адвокатов. Но тут адвокатов нет, здесь не территория республики. И джедай является прокурором, адвокатом, судьей, присяжным заседателем и палачом. Все в одном лице, неся законность пиратам понятными им способами. А им понятно только истребление. Из нескольких дверей вышли тяжелые пехотинцы пиратов. Те, у кого была штурмовая броня высокого класса, этакие джаггернауты с крупнокалиберными пушками. Видимо, для подавления, сопротивления от полиции или армии. Часто последний шанс на спасение. Рывками тень уходила от всех выстрелов, отражая часть из них. Переместившись к одному из них, джедай со всей доступной ему силой вогнал ему меч прямо в визор. Теперь его по лицу вряд ли смогут опознать. Второй уже наводил на него свое оружие и через секунду должен был выстрелить. Пиу. Мгновенно выхваченный бластер быстро был переведен в противотанковый режим и исторг из себя луч плазмы. Тело на остатках рефлексов успело нажать на спусковой крючок. Бластерные выстрелы разбились о силовой щит. Да и было их не так уж много. Тело упало на спину, зажав крючок в одеревеневших пальцах. За несколько секунд весь боезапас тяжелой пушки был на потолке, да так, что прожег часть верхней палубы. Что ж бывает, об единственном сожалел мастер-джедай, что фосфорных гранат не взял. Так бы зачистка прошла чуть быстрее. «Ха, помогите», — сказал женский голос. Это была пират, только женского пола. Он спалил ей часть тазовых костей и отделил верхнюю часть тела от нижней, повредив позвоночный столб, впрочем, не только его. Матка, почки, аппендицит также были повреждены, а кишки буквально вывалились наружу. Видимо, ненадежно световой меч прижег рану, так что вокруг тела образовалась большая лужа крови. «Хорошо», — ответил джедай и направил на нее бластер. Секунда, и большая часть черепа женщины просто испарилась, даруя мгновенную смерть. Все равно бы она умерла, так что хотя бы ей была дарована легкая смерть. «Джон, на связь вышла темная женщина». «Да, мастер», — отозвался он. «Статус южных ангаров зачищены на 40%. Не играй в одиночку, используй дроидов с огнеметами. С ними понадобится меньше времени на зачистку мелких помещений, только смотри, чтоб они не подорвали топливные станции». «Принято». Могущественная до этого момента Элора, глава самого влиятельного клана, в этом государстве сидела тихо и даже не думала сопротивляться. Нет, когда неизвестно кто ворвался к ней в покой, убивая всех охранников, она еще хотела сопротивляться. Но после того, как та тварь заставила ее ввести на станции режим полной блокировки, уже не могла. Какая-то непонятная тварь своей магией парализовала ее волю, заставив сообщать всю доступную информацию. Конечно, она пыталась сопротивляться, только не получалось. А потом эта тварь начала смотреть на камеры наблюдения, где ее людей резали как скот, а это заставляло ее отправлять отряды в те места, где их будет само проще убить. Женщина только через время поняла, кто ее атаковал. Джедай. Легенды, в которую большинство не верит, а тут отдельный отряд сражается на ее станции. Да, что там, тех сил, что сюда привели джедаи, хватит, чтоб ввергнуть в пучину анархии довольно развитую планету. Не то что их пиратский анклав. Главное, непонятно, что этим джедаям от нее надо. Им она дорогу точно не переходила. Но даже не это обидное, а то, что она никак не может этому противостоять. Они даже не несут потерь, даже в дроидах. Вырезают хорошо обученных воинов, как детей. Приметка автора. У джедаев свое мнение насчет степени обученности пиратов. Она, конечно, сама была не святой, сама часто устраивала бойни по поводу и без, но то, что она видела, выходило даже за эту грань. С помощью ее отряды самых опасных пиратов заманивали в засады. В основном джедаи любили сбивать спидеры из своих зенитных установок или своей магией, а некоторые дроиды даже из бластеров. Учитывая, что внутри станции в качестве транспорта использовались не штурмовые транспорты, а обычные спидеры, это приносило свой результат. Мясо из числа детей и подростков, которые пускали вперед в любой битве, не оправдало себя против джедаев. Не имея с собой никакого другого оборудования, кроме плохонького бластера и ножа, они гибли от световых мечей, бластеров, фосфорных гранат и огнеметов. Даже регулярные воинские контингенты, с которыми сталкиваться пиратам обычно, робели перед убийством детей, а эти, видимо, сразу распознали их звериную суть и не жалели. Когда же ее люди, да и представители других кланов решили занять оборону в своих бункерах, джедай решила их припугнуть. Она пустила записи с камер наблюдения ангара в эфир, по всем частотам. «Ваша станция захвачена орденом джедаев. Сдавайтесь, и вам будет сохранена жизнь. В противном случае наемники из Новой Айландской гвардии истребят вас всех. Айландцы — это серьезно, с этими ребятами никто не хотел сталкиваться. Хотя тут на окраине они и существовали в качестве таких же легенд. Поэтому джедай поступила очень просто. Командир, полностью зачистите один из опорных пунктов». Обратилась она к айландцу. «Принято, джедай». В качестве акции устрашения, айландцы перебили всех пиратов в том бункере, причем транслировали все это на всю станцию. Любой пират между бластерным болтом в лоб и тюрьмой выберет последнее, причем из тюрьмы есть шанс сбежать, а вот с того свет сбегать умеют только джедаи и ситхи. Так что началась повальная сдача. Битва за республиканскую военную станцию окончилась победой сил джедаев. После битвы Альфа, Бета, Гамма и Сигма откровенно скучали, им сказали охранять выживших пиратов на одной из ангарных палуб. Вот и развлекали себя по мере сил. «Как думаешь, что мастера-джедаи сделают с этим отребьем?» — спросил Сигма, самый молодой из них, правда уже заимевший индивидуальную личность. «Думаю, они отрубят им головы и сделают трон из черепов». Мечтательно начал Альфа, он вообще немного фанател от того, что мог перестрелять такое отребье, и очень разочаровывался, когда они сдаются. «А зачем трон из черепов?» — не понял Бета. «Органики — странные существа, помнишь тот популярный сериал? Там вообще трон из мечей был, а ведь все это органики придумали». «Нет, отрубить голову это слишком быстро», не согласился Бета. «Надо поиспытывать на них различные яды, так чтоб они медленно разлагались, осознавая свою ущербность. Ты просто не видел, что они творили с живыми и дышащими разумными. Так, что только разложение. Пираты уже начали понимать, что то, что их не пристрелили или не зарубили при штурме, это не значит, что их отправят в республиканскую тюрьму. Их ведь могут отдать этим дроидам». «Нет, разложение слишком неприятно», не согласился Гамма. «Вы зачищали не те уровни. Я был в специализированных борделях для различных извращенцев. На мой взгляд, их всех надо подвергнуть тому, чему они подвергали всех своих жертв. Думаю, это будет существенная месть за их преступления. Засунуть бы им во все дырки все, что они напридумывали». Тут один из пиратов подумал, что надо как можно быстрее закончить свою бренную жизнь, или голосовать за способ их наказания, который предложил первый дроид. Конечно, он не был извращенцем, однако предполагал, что могли там найти дроиды. Да, и если у джедаев такие дроиды, какие они сами? Несомненно, каждый из этих способов достойных, вмешался Сигма. Однако они слишком мягкие для них. Отрубить голову, да ведь он ничего не почувствует, если разлагать будет долго чувствовать. Однако это не принесет никакой практической пользы, кроме, пожалуй, удобрений. Впрочем, если и сделать с ними то же самое, что они в сексуальном плане делали со своими жертвами, особенно на глазах их товарищей, это родит страх в их душах и сердцах. Но ведь можно поступить хитрее. Можно использовать их в своих играх, так чтоб они разрушали различные группировки изнутри и были пешками в наших играх, чтоб каждое их действие служило господину и вело к неизбежному краху организованной преступности. Поправка: у пиратов появился еще один фаворит, во всяком случае этот не хочет убить их. Какие же они наивные. Сигма предложил план, при котором части отрубит головы, другую разложат с помощью ядов и кислот, а третью захают до смерти, и уже четвертая будет рада на все, что угодно, во имя своего повелителя. Только куцы и мозги пиратов этого не поняли. И да, похоже, Энакин Скайуокер перемудрил с программированием своих верных слуг. Раз один из них хочет отрубить всем преступникам головы, второй их всех разложить, третий захать, а четвертый использовать их в многоходовочках. Однако все дроиды обладали нордическим характером, беспощадным к врагам ордена джедаев. Если бы обладали более развитым интеллектом, что додумались бы до создания железных легионов, истребляющие любых преступников по всей галактике, а может не только железных. Причем, основываясь на системе, где наркоторговец не может уйти от наказания, если прослушка была незаконна, просто обнаружили доказательства и бластерный болт в голову. Правда, у дроидов возникнут проблемы с таким термином, как смягчающие обстоятельства. Эпилог. Мы вернулись с триумфом. Хотя, как могло быть иначе? За несколько сотен живых существ мы обрекли сотни миллионов на жалкое существование, еще более жалкое, чем они влекли. Скорее всего, та страна, которую мы обезглавили, исчезнет. Или окунется в пучину гражданской войны. Жалко ли мне их? Нет. Мир жесток, и даже добрые поступки имеют свои злые последствия. Хотя двуполярное мировоззрение является ошибочным, потому что мешает видеть перспективы. Кстати, насчет триумфа, он обеспечивался еще и тем, что в систему вошла огромная станция, весьма приличных размеров, не говоря уже о кораблях-буксирах. Согласно республиканскому законодательству, это является законным трофеем ордена джедаев. Впрочем, как и все сбережения пиратов, в различных банковских системах, а их родственники не имеют права наследования этих ценностей, по той причине, что законы республики достаточно суровы, просто ими мало кто пользуется. Вот, например, представитель независимого государства украл граждан республики и поработил их. В нарушении всех процессуальных норм представители республиканского правосудия пришли и перебили всех преступников. С формальной точки зрения, полномочий на этой территории никто не имел. Однако, любое судопроизводство пиратского государства против ордена джедаев, или Набу, будет рассматриваться, так же как в 17 веке, дело чернокожего жителя Африки, против белого плантатора, то есть никак, судьи посмеются. Да, что там судьи, секретарь, который будет принимать заявление, будет смеяться больше всех. Зеркальная ситуация, и в самой республике, влиятельные группировки решают свои проблемы, не обращая внимания на суд, а его власть эфемерна. Кое-какой порядок поддерживается джедаем, влиятельная группировка на службе республики, действующая в большинстве в ее интересах, да и экономическая выгода. Все-таки республика в первую очередь, это экономическое объединение. В торговле крутится квинтиллион кредитов, это удерживает любые сепаратистские выступления. Пока удерживает. Я от народа Набу, благодарю за возвращение наших граждан, сказала нам Падме. Мы рады служить народу Набу, а также рады помочь в сложной ситуации. Наш отряд арестовал большое количество пиратов, а также их предводителя. Поэтому мы бы хотели, чтоб на борт космической станции прибыли представители прокуратуры планеты Набу, а также других следственных органов. Как пописанному отчеканила Ядль. Впрочем, и неудивительно, такой политический опыт просто так не пропадает. Эх, боюсь, и за это будут награждать, ведь пресс-секретарь дворца уже сообщил, что ударный отряд джедаев вернул похищенных пиратами граждан Набу. А станция? Джедаи не могли привести набуанских следователей на эту станцию, поэтому они привезли станцию к Набу. Это заявление уже породило большое количество мемов в сети, однако в положительном ключе, что нам на руку. На Набу пока сильна память о торговой федерации и концентрационных лагерях, поэтому о правах пиратов уже мало задумывались. Нет, конечно, их не пытали электрошоком, не собирались вешать на роялевых струнах. Все-таки даже очень радикальному набуранцу это не придет в голову, однако вряд ли пожизненная каторга так уж развлечет пиратов. Королева, начал Квай-Гон Джин, от лица ордена джедаев, я бы рекомендовал вам создать несколько специальных служб для отслеживания подобных случаев, а также средств для покарания преступников. Да, а это уже из тактики Моссада. Сколько лет бы ни прошло, если ты нацист и участвовал в убийствах евреев, мы найдем тебя и повесим. Впрочем, несколько служб не повредит КСБ, для контрразведки, что-то для военной разведки, что-то для гражданской, разведка по вопросам технологий, разведка различных гиперпространственных маршрутов, подразделение аналитиков и прослушка, а также еще много подразделений, которые будут перекрывать друг друга, тем самым контролировать друг друга, осуществляя безопасность планеты и ее граждан. Кстати, кажется только, что появилось неписанное правило для набуанского общества. Тут забавная история, дело в том, что истинного харьковчанина можно узнать, что он ведет себя как дома везде, где находится. Из этого следует вторая особенность. Да, он долб, но он наш долб. И исходя из второго правила, Всякий, кто посягает на здоровье харьковчанина в присутствии другого, даже если за дело, то рискует встретиться с увеличением количества противников. Похоже, в скором времени появится что-то подобное у набуанцев. Нашими старания, вновь мы все собрались на нашем корабле, чтобы обсудить первые этапы наших действий, а также в каком качестве каждый из нас будет работать. Первое, стоит создать центры по подготовке космодесантников, сказал Квай-Гон. Тут требуются опытные кураторы, которые осознают, что мы делаем. Поэтому это стоит взять на себя. Так что требуется выделить пятерки джедаев, что будут брать каждый год по 200 человек, для подготовки личного состава таких подразделений. Тут джедай обратил внимание на меня. Ты, Энакин, также должен ими заняться. В ответ на это я лишь прикрыл глаза, соглашаясь. Я прекрасно осознавал, что единственный относительно свободный человек, кроме Ассаж, которая сама еще юнлинг, которую будут обучать. Дальше, нам в экстренном режиме стоит сформировать под космодесант всю требуемую амуницию и технику. Броня, оружие, техника, средства доставки, средства поддержки пехоты на поле боя, как воздушные, так и наземные. Тут, подняв руку мастера джедая, прервала фей. Да, мастер фей, тут неуместны слова первое и второе, все это мы должны сделать одновременно и органично, по заранее составленному плану. Глупо будет давать космодесанту сказать что-то о плюсах и минусах прототипов брони, когда еще они в своем этапе обучения не дошли до физической подготовки. Дальше, если все развивается в комплексе, то когда подобный этап в подготовке будет, мы должны иметь возможность отправить кадетов на стажировку в различные отделы по вопросам экономики, логистики и десяткам других направлений. Каждый из нас будет должен заняться 3-4 задачами, при этом не форсировать их, а идти в четко определенном темпе. Ага, мы тут вообще-то планету захватываем, создавая часть служб, которых вообще не было в принципе тут, однако, которыми обладает любой сверхгигант, и которыми весьма органично пользуется ими. А мы тут занялись созданием такого гиганта, а другие мастера-джедаи делают это уже в других частях галактик. Хорошо, одним из этапов будет развитие флота, определение его доктрины, и подготовки персонала под эти доктрины. Благодаря нашему молодому другу, темная женщина, посмотрела на меня, даже меня ее взгляд пугает. Я, конечно, понимаю, каждый по-своему прощается с крышей, но отказываться от имени – это перебор, даже для фанатика. На планете начинается движение, восхваляющее пилотов. Многие молодые девочки и мальчики, впрочем, и куда более солидные люди, хотят научиться управлять истребителем. Наша доктрина в любом случае будет касаться этих направлений, поэтому предлагаю создать сеть пунктов по обучению управлению различной техникой. В будущем, если они захотят поступить во флот, то будут иметь гораздо более лучшую подготовку, чем обычный новобранец. Кроме этого, если привлечь к этим занятиям бывших военных пилотов, которые даже смогут дать начальные этапы тактической подготовки, мы сэкономим довольно большие средства. Не особенно понял, где экономия, высказал идею Оби-Ван. Ведь мы будем тратить деньги и ресурсы впустую. Ведь не факт, что многие из них станут пилотами-истребителями. Не факт, согласилась женщина-джедай. Однако ты мыслишь только военным параметром, когда тренировка молодежи в таком ключе, это еще несколько десятков факторов. Сейчас обучение на пилота на Набу довольно дорогое, но если его удешевить, начнется бурный экономический рост, ведь мы будем тренировать их не только на истребителях летать. Со временем система таких школ, с ростом экономического благополучия, сможет позволить себе выдавать лицензии на управление сверхтяжелыми кораблями. Со временем, я имею в виду 200-300 лет. Тут и социальные факторы также важны. Юный Оби-Ван, любое твое действие должно преследовать одновременно 3-4 цели. Эта жизнь слишком коротка, чтоб их все делать по очереди. Период самоокупаемости, когда обучение станет реально дешевым, а не дотационным, 5-10 лет. Но в обмен на это мы будем иметь сотни тысяч, если не миллионы возможных кандидатов в пилоты. Вряд ли нам понадобится миллионы пилотов-истребителей, улыбнулся Квай-Гон. Нет, но при нужде мы сможем пополнить резерв в короткий срок. Примерно в таком режиме мы и обсуждали тему за темой. В этом обсуждении я предпочел помалкивать, а то знаете, что делает инициатива с инициатором. Так откроешь всем, что ты не дурак, и нарвешься на то, что будешь создавать армию из ничего. Что в принципе я сейчас и буду делать. Слава тебе, сила, что не один, мне навесили воспитание одной из групп, проработка тактических моделей и стратегический анализ ситуации в секторе и галактике. Разумеется, я нигде не был начальником, так на подхвате, разве что при подготовке одной из групп был куратором, а в остальных сферах лишних не бывает, клинок, который имеет чуть больше. Кстати, тут происходит разработка новой доктрины относительно применения дроидов в войне. В основном, им отводится роль носильщиков и артиллерийского прикрытия. Правда, стоит разработать модульных дроидов, которые при трансформации могут превратиться в стационарную огневую точку или артиллерийскую установку. Правда, в моем представлении, тактика и стратегия НАБУ должно строиться в первую очередь на действиях за пределами НАБУ, причем в роли либо чистильщиков, специалистов по штурму укрепленных лагерей, а также диверсантов, которые своими действиями могут задержать или дезорганизовать любое количество войск. В такой тактике требуется легкое по весу оружие, компактное, при этом способное заменить собой противотанковые ружья. Как уже упоминалось, классическая армия не станет спасением для НАБУ в случае нападения. Но планете повезло с другой стороны. Орден джедаев – это очень влиятельная организация, имеющая контакт с очень большим количеством корпораций. Даже если правительству НАБУ что-то могут и не продать, то джедаям это продадут и будут благодарны за рекламу. Но мы тут строим мир-крепость, так что эта планета, или сектор, должна быть максимально автономна. Как минимум, с аграрной точки зрения, она уже полностью автономна, впрочем, по многим другим параметрам также, вот только в недостаточной степени. Например, нам нужно, чтобы планета производила фрегаты, как горячие пирожки, а при имеющихся производственных мощностях, такое невозможно. Значит, надо подтянуть планету по этим параметрам. Слава тебе, Сила, что я не один, а с командой опытных людей, которые в состоянии отдавать мне четкие приказы. Как раз где-то на этих мыслях, когда я шел к своему кабинету во дворце, меня поймала девушка лет 25. «Энакин Скайуокер», спросила она меня. «Да, я помощница окружного прокурора Ланка Ситали. У меня к вам есть небольшая просьба». «Какая? Можете выделить нам ваших дроидов для того, чтобы допросы пошли быстрее? Мы заметили, что многие пираты очень боятся ваших дроидов и куда охотнее сотрудничают со следствием в их присутствии». Тут я честно завис. То, что НАБУ Ланка предлагает пытать пиратов, однозначно исключено. Как же дроиды могут еще пугать? А ладно, потом разберусь. Берите, только верните. Хотя, если они захотят работать у вас, можете забирать.